«Ты меня слышишь?» Никакой реакции. Голос Тенго сотряс воздух тесной палаты и растворился в пустоте без следа. «А ведь старик сам собирается умереть», — вдруг понял Тенго. «Это видно даже по его ввалившимся глазам. Принял решение оборвать свою ниточку жизни, сомкнул веки и провалился в глубокий сон. Что ему теперь не говори, как не ободряй, этого решения не отменишь. Физиологически он еще жив, но для него самого жизнь закончилась, и цепляться за нее больше незачем. Все, что теперь может Тенго, уважая волю умирающего, дать ему отойти в мир иной. Лицо у старика очень спокойное. Сейчас на этом лице ни страданий, ни боли. И это, как сказал врач по телефону, единственное утешение. Но все-таки Тенго должен что-нибудь говорить. Во-первых, сделать это он обещал врачу. А этот врач, нужно признать, искренне заботиться о старике. И во-вторых, как бы лучше назвать, нужно соблюдать приличие. Все-таки вот уже столько лет они с отцом не общались ни словом, ни жестом. Последний разговор между ними состоялся, когда Тенго ходил в 5-й класс. В результате той беседы Тенго почти перестал жить дома, а если все-таки забегал по какой-нибудь надобности, встреч с отцом избегал. Однако теперь этот человек впал в глубокую кому и умирал у него на глазах. В их прошлую встречу старик дал понять, что он не настоящий отец Тенго. Сделав это, он наконец-то сбросил с плеч тяжелую ношу и обрел душевный покой. А точнее, они оба избавились каждый от своей ноши в самый последний момент. Но пусть даже между ними не было кровного родства, этот человек официально усыновил Тенго и присматривал за ним, пока мальчик не стал самостоятельным. Уже одно это стоит благодарности. И теперь Тенго обязан хотя бы сообщить старику, как его приемный сын жил, о чем думал, мечтал, беспокоился. Хотя нет, обязанность тут ни при чем. Скорее уж, внутренний долг. А услышит старик эти слова или нет, помогут ли они ему хоть как-то, уже не важно. Тенго снова опустился на табурет у кровати и начал рассказ о том, как жил до сих пор. В старших классах он поступил в секцию дзюдо и перебрался в общежитие спортшколы. С тех пор дороги Тенго и отца перестали как-либо пересекаться, и они больше не слышали ничего друг о друге. «Наверное, стоит хотя бы сейчас заполнить эту пустоту, зиявшую между ними так долго», — подумал Тенго. Впрочем, о его жизни в старших классах рассказывать особенно нечего. Учился он в частной спортшколе префектуры Тиба. Мог бы, конечно, поступить и куда-нибудь попрестижнее, но именно в этой школе были самые выгодные для него условия. Бесплатная учеба и общежитие с талонами на трехразовое питание. Очень скоро он стал сильнейшим в школьной сборной по дзюдо. Между тренировками учился. В спортшколе можно учиться в полсилы, но все равно получать хорошие отметки. А по выходным с приятелями по секции подрабатывал каким-нибудь физическим трудом. Все 3 последних года школы слились у него в одно воспоминание. Постоянно, с утра до вечера он занят по уши. Развлекался нечасто, близких друзей не завел. Терпеть не мог муштру и дурацкие правила, которые насаждались в школе. С приятелями-дзюдоистами держался приветливо, хотя никогда не знал, о чем говорить. Да и в дзюдо, если честно, много души не вкладывал. Просто понимал, что успехи на татами — залог выживания, и тренировался изо всех сил, воспринимая спорт как работу. 3 этих года он мечтал только об одном — как можно скорее выйти из школьных стен и начать более достойную жизнь. Но и поступив в университет, продолжил заниматься дзюдо, потому что льготы для обучения в вузе предлагались те же. Будешь успевать в спорте, предоставим и общежитие, и скромное, но регулярное питание. Ему даже выплачивали небольшую стипендию, но поскольку на самостоятельную жизнь этих денег все равно не хватало, приходилось тянуть спортивную лямку и дальше. Хотя факультет его был, понятно, математический. По основной специальности Тенго успевал отлично, и старший преподаватель советовал ему всерьез подумать об аспирантуре. Однако к 3-му-4-му курсам его интерес к академической науке стал затухать. Высшее образование в Японии 4-летнее, за исключением медицинских вузов, где учатся 5 лет. То есть математику Тенго любил по-прежнему, но делать на ней карьеру совсем не хотелось. Так же и с дзюдо. На любительском уровне он лидировал, но чтобы посвятить этому жизнь, ему не хватало ни квалификации, ни целеустремленности. И он сам это прекрасно понимал. Страсть к науке прошла, а впереди замаячили выпускные экзамены, и стимул заниматься дальше дзюдо исчез. Чему себя посвятить, какую дорогу выбрать, Тенго перестал понимать окончательно. Его жизнь словно утратила организующий стержень. И хотя никакого внятного сценария в ней не замечалось и прежде, до этих пор кто-то верил в Тенго, чего-то от него ожидал, и его жизнь вертелась по-своему энергично. Но теперь, когда верить и ждать перестали, а парни по имени Тенго даже рассказать стало нечего. Без жизненной цели, без друзей, он дрейфовал в абсолютном покое, как парусник в штиль, не способный двинуться с места.